Тележка продолжала свою скрипучую песню. Мистеру Крупу не понравилось ни одно из сравнений. «Что ж, мы пришли», — сказал он. Они оказались на берегу небольшой реки. Грязные коричневые воды уносили прочь использованные презервативы и обрывки туалетной бумаги. На поверхности плавали хлопья желтой пены. Вандемар остановил тележку. Круп нагнулся, схватил маркиза за волосы, приподнял его голову и прошептал в самое ухо. «Чем скорее мы покончим со всем этим, тем лучше. В другое время, в другом месте наверняка найдется человек, способный по-настоящему оценить наше непревзойденное мастерство». Потом он отпустил маркиза и выпрямился. «До свидания, славный маркиз. Не забывайте о нас, куда бы вас ни занесло». Мистер Вандемар вывалил в коричневую воду тело маркиза Карабаса, а следом швырнул и тележку, которая ему страшно надоела. Он долго провожал ее взглядом, пока она не скрылась из виду. Мистер Круп поднял фонарь высоко над головой, осветив кирпичный свод. «Как жаль, мистер Вандемар, что люди, которые ходят по улицам там, наверху, никогда не увидят эту древнюю кладку, никогда не смогут оценить всю красоту этих кирпичных сводов у них под ногами». «Здесь поработал настоящий мастер», — согласился мистер Вандемар. Они повернулись и пошли по туннелю назад. «Города, мистер Вандемар, очень похожи на людей», — торжественно объявил мистер Круп. «Мало кто знает, что таится глубоко внутри». Дверь отыскала в одном из карманов своей огромной кожаной куртки шнурок и повесила ключ себе на шею. «Потеряешь», — предупредил Ричард. Девушка поморщилась. «Честно», — сказал Ричард, — «шнурок порвется и ключ упадет». Дверь пожала плечами. «Ладно, когда придем на рынок, я найду себе цепочку». Они шли по лабиринту пещеры туннелей из известняка, который казался Ричарду невероятно старым, почти доисторическим. Ричард усмехнулся. «И что тебя насмешило?» — спросила дверь. Он улыбнулся в ответ. «Я представил себе лицо маркиза, когда мы расскажем ему, что сумели добыть ключ без его помощи». «Уверена, он наверняка отпустит какое-нибудь саркастическое замечание», — отозвалась дверь. «После рынка пойдем к ангелу. Длинным и опасным путем. Что бы это ни значило». Ричард хотел сказать: «Уверен, он будет действительно длинным и страшно опасным». Но сдержался. Он стал рассматривать удивительные рисунки на стенах. Кто-то нарисовал красно-коричневой и грязно-желтой краской диких кабанов, удирающих от них газелей, мамонтов с густой шерстью и гигантских ленивцев. Ричард решил, что этим рисункам несколько тысяч лет, но когда свернул за угол, увидел нарисованные точно такими же красками грузовики, домашних кошек, машины и очень грубо, будто художник видел их только издали, самолеты. Все эти рисунки располагались на стенах довольно низко, почти у самой земли. «Может, их создали подземные пигмеи-неандертальцы?» — подумал Ричард. «А что? Очень может быть. В Нижнем Лондоне все возможно». «А где в этот раз будет рынок?» — спросил он. «Понятия не имею», — ответила дверь. «Ты не знаешь, охотница?» Охотница выступила из тени. «Нет, не знаю». Внезапно мимо промчался ребенок. Через пару минут за ним пробежали еще несколько детей. Охотница быстро ухватила одного из них за ухо. Это оказался маленький мальчик. «Ай-яй-яй!» — завопил он. «Пусти! Она украла мою кисточку! «Да», — сказал один из его приятелей. «Взяла и украла». «Ничего я не крала», — послышался высокий детский голосок. Указав на рисунки на стене, охотница спросила. «Это ты нарисовал?» Мальчик прищурился и высокомерно посмотрел на нее. Так смотрят некоторые великие художники и все без исключения девятилетние мальчики. «Да, некоторые нарисовал я», — нахально заявил он. «Неплохо получилось», — заметила охотница. Мальчик сердито на нее посмотрел. «Где будет плавучий рынок?» — спросила дверь. «В Белфасте», — ответил мальчишка. «Сегодня ночью». «Спасибо», — сказала дверь. «Надеюсь, тебе удастся получить свою кисточку обратно. Охотница, отпусти его». Охотница послушно отпустила мальчугана. Но вместо того, чтобы убежать, он пристально посмотрел на нее, скорчил рожицу, пытаясь показать, что ему вообще-то наплевать, кто она, и спросил. «Значит, ты охотница?» Она смущенно улыбнулась малышу. Он фыркнул. «Ты лучший телохранитель в Нижнем Лондоне?» «Говорят, что да». Мальчишка сунул руку в карман, а потом резко выбросил ее вперед, разжал кулак, недоуменно посмотрел на ладони, поднял глаза на охотницу. Отведя руку так, чтобы мальчишка не мог достать, охотница показала ему перочинный ножик. Малыш насупился. «Как это у тебя получилось?» «Проваливай», — сказала охотница и, сложив ножик, бросила мальчику. Он поймал его и тут же помчался прочь, надеясь догнать девочку, которая стащила у него кисточку. Тело маркиза Карабаса плыло по канализационной трубе на восток. Когда-то ручьи и реки, забранные потом в трубы, свободно текли по Лондону, с севера на юг, а к югу от Темзы с юга на север, регулярно снабжая Темзу мусором, трупами домашних животных, а также содержимым ночных горшков. Большую часть нечистот Темза исправно выплескивала в море, но кое-что оставляла себе. Эта замечательная система существовала довольно долго, пока, наконец, в 1858 году из-за невероятно жаркого лета и огромного количества отходов, сбрасываемых в реку людьми и заводами, не породило удивительный феномен, вошедший в историю Великобритании под названием «Великий смрад». Темза вся превратилась в канализацию. Многие уехали из Лондона, а те, кто остался, обматывали лица шарфами, смоченными карболкой, и старались дышать только через рот. В тот год парламент закрыл сессию раньше обычного, а на следующий год принял указ о строительстве канализации. Под землей были проложены тысячи миль труб под небольшим уклоном с запада на восток. Где-то за Гринвичем коллектор выходил в устье Темзы, и все отходы попадали прямиком в Северное море. Именно этот путь и предстояло преодолеть телу маркиза Карабаса. С запада на восток, навстречу восходу солнца и холодным морским водам. На высоком кирпичном уступе сидели крысы. Они занимались тем, чем обычно занимаются крысы, когда их никто не видит. Внезапно они увидели, как что-то плывет под ними в мутном потоке. Крыса покрупнее, черный самец, запищала. Пропищав что-то в ответ, небольшая коричневая самка спрыгнула маркизу на спину. Он плыл лицом вниз, быстро перебралась на шею, понюхала волосы и плащ, лизнула кровь, а потом осторожно свесилась к воде, пытаясь рассмотреть лицо. Ловко спрыгнув в мутную воду, крыса доплыла до берега, взобралась по старой выщербленной кладке и побежала по балке назад, к своим сородичам. «В Белфасте?» — спросил Ричард. Загадочно улыбнувшись, дверь ответила лишь «Увидишь». Несмотря на все уговоры, она отказалась что-либо объяснить. Тогда он решил сменить тактику. «Откуда ты знаешь, что мальчишка нам не соврал насчет рынка?» — спросил он.

В том коллекторе, который построили при Елизавете в эпоху реставрации, в период регенства. По мере того, как рос Лондон, нечистот становилось все больше, и лондонские реки стали постепенно забирать в трубы. Однако лишь после Великого Смрада, после того, как построили целую сеть новых коллекторов и очистили Темзу, многие нищие перебрались в канализацию и образовали здесь общину. Их можно было встретить повсюду, в любом туннеле. Однако жили они в старых кирпичных коллекторах с высокими сводами, похожими на своды собора. Эти коллекторы находились на востоке. Жители канализации часами сидели на берегу грязного потока с удочками и сетями в руках, неотрывно вглядываясь в коричневую воду с хлопьями желтой пены. Они носили лохмотья коричневато-зеленого цвета, покрытые толстым слоем непонятно чего. Возможно, плесенью или масляной пленкой бензина, хотя это вполне могло оказаться и чем-нибудь похуже. У них были длинные нечесанные волосы. От жителей канализации ужасно воняло. В тоннеле были развешаны корабельные фонари. Никто не знал, чем их здесь принято заправлять, но это был точно не керосин. Фонари светились призрачным зеленовато-синим светом. Неизвестно, как эти люди общались между собой, но с другими они разговаривали при помощи жестов, как глухонемые. Они жили в вечной вони и сырости. Мужчины, женщины и их серьезные, тихие дети. Данникин заметил что-то на поверхности воды. Он был главой жителей канализации, самым мудрым и самым старым. Поэтому знал коллекторы даже лучше, чем те, кто их построил. Данникин схватил сеть для ловли креветок, быстро забросил ее в воду и вытащил покрытый плесенью сотовый телефон. Подойдя к груде мусора в углу, Данникин швырнул в нее телефон. Так что за целый день удалось выловить только две непарные перчатки, ботинок, кошачий череп, роман «Фиеста», размокшую пачку сигарет и сломанную детскую коляску. Да, день выдался не из удачных. А ведь сегодня ночью рынок, причем под открытым небом. Данникин не отрывал взгляда от воды. Никогда не знаешь, что может приплыть тебе в руки. Старина Бейли развешивал выстиранное белье. Одеяло и простыни хлопали на ветру на крыше Сентерпойнт, безобразного небоскреба, построенного в конце Оксфорд-стрит в 60-е годы. Небоскреб угрюмо возвышался над станцией Tottenham Court Road. Старине Бейли не нравился Сентерпойнт, однако, как говорил он своим птицам, с крыши этого здания открывается шикарный вид, и к тому же это единственное место в Вест-Энде, откуда не видно самого Сентерпойнта. Ветер выдирал перья из пальто старины Бейли и уносил прочь. Старик не обращал на это внимания. Он любил повторять, что перьев всегда можно надергать сколько угодно. Из-под рваного брезента, закрывавшего вентиляционную трубу, выбралась огромная черная крыса, огляделась и осторожно подползла к палатке, загаженной птичьим пометом. Обежав палатку, она подскочила к веревке с бельем, которое только что вывесил старина Бейли, и громко запищала. «Тише, тише!» — шикнул на нее старик. Крыса снова запищала, на этот раз немного потише. «О, Господи!» — охнул старина Бейли. Он забежал в палатку и вскоре выскочил наружу с кочергой и лопатой в руках. Постоял пару секунд, снова метнулся в палатку и вынес оттуда то, что можно было обменять на тело маркиза. Потом снова бросился в палатку, открыл деревянный сундук и сунул в карман серебряную шкатулку. «Как это все не вовремя!» — сказал он крысе, выбравшись из палатки в третий раз. «Я человек занятой!» «Птицы, знаете ли, сами собой в клетки не попадают!» Крыса что-то пропищала. Старина Бейли снял с пояса веревку.